Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Читает Александр Васильев. Араб Петра Великого. Глава первая. Эпиграф. «Я в Париже. Я начал жить, а не дышать». Дмитриев. Журнал путешественника. В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, араб Ибрагим. Он обучался в Парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления. По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Оргии полирояля не были тайною для Парижа. Пример был заразителен. На ту пору явился Ло. Алчность к деньгам соединилась с жаждой наслаждений и рассеянности. Имения исчезали, нравственность гибла, французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей. Между тем общество представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность. Все, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, алквивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени. Счастливое время, отмеченное вольностью нравов, когда безумие, звеня своей погремушкой, легкими стопами обегает всю Францию, когда ни один из смертных не изволит быть богомольным. Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя царского негра и ловили его на перехват. Регент приглашал его не раз на свои веселые вечера. Он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостью Шалье, разговорами Монтескье и Фонтенеля, не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления и предавался общему вихрю со всею пылкостью своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие, сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил. Графиня Д. уже не в первом цвете лет славилась еще своей красотою. 17 лет при выходе ее из монастыря выдали ее за человека, которого она не успела полюбить, и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключении.